9. Уплотнители и уплотненные. Девушки встречались в «Красном петухе» на Кузнецком. Так задумала Дина, и спорить казалось бесполезным. Мушке не доставало сил противиться. А Вита, хоть и опасалась внезапной встречи с Руденским, все же не собиралась прятаться. В дневной час в ресторане довольно малолюдно, достаточно тихо для неспешного разговора. Слышен закулисный говорок кухни, звон приборов, как гитарный перебор, из закатки с пальмой легкий наигрыш топёра. Заняли столик подальше от входа. Дина села лицом к залу, как в царскую ложу. Пусть все глядят, кто здесь нынче. Мушка возле нее в полоборота, а Вита — спиною к посетителям. Столик у ближнего окна заняла пожилая пара. У дальнего окна сидели двое мужчин, занятые сугубо деловым разговором и, быть может, по случаю, зашедшие в один из вновь открытых ресторанов центра города. Официант с красным бантом над карманом куртки и лицом старорежимного полового подобострастно склонился над Диночкой, принимая заказ. «Стюденс? Фи, нет!» И хотя с официантом говорили три девушки наперебой, слушал он Дину и отвечал Дине, едва удостаивая отрепетированной улыбкой ее компаньонок. Девушки привыкли к неравнодушной реакции окружающих на Дину и теперь подмигивали друг другу и забавлялись очередным доказательством победы подруги над всем мужским родом в лице глупого официанта. Дина отчитывала халдея за несвежую салфетку, скупое меню, пятнышко на фужере. Сама же подспудно оглядывала подруг. Ей показалось, мушка совершенно исхудала от своих антреприз, и в старомодной зеленой кофточке действительно похожа на образ женщины-змеи, в котором выступает на импровизированных площадках. Нос заострился, лицо обветрено, и волосы прямые и жиденькие забраны в низкий пук на шее. Ей не идет, нет, не идет небрежная прилизанность. Бедная хорошенькая мушка, ее отец, старый профессор, совершенно не способен приловчиться к новому режиму и своей архаичностью тащит в прошлое собственных детей. Витта заметно устала, но притом нечто новое появилось в ее облике, что-то волнующее, вызывающее ревность к той неожиданной затаенной пленительности. По-другому укладывает волосы, свой золотой дождь, как-то особо, как взрослая, счастливая в себе женщина. И платье из темно-синего грезета, простенькое, но настолько подходит сдержанности и спокойному достоинству Виты, что она представляется особой царственной крови, а не праправнучкой сапожника. Сейчас начнется обычный беглый разговор их встреч, когда все трое говорят почти одновременно, каждый о своем, но при том умудряются слышать друг друга. Постороннему, непосвященному в их тройственный союз, может показаться, будто девушки эгоцентрически замкнуты на себе. Напротив, они так хорошо друг друга чувствуют, для понимания не требуется долгих толкований, и так происходящее близко и понятно. Официант поставил черные, как смоляные, свечи на случай отключения электричества, поменял фужеры. «Недурно играет, да?» Дина неуверенно заглянула в лицо Виты. «Кажется, Вагнер. У меня с детства имелись склонности сразу к нескольким искусствам, и лишь родительское невнимание их сгубило». «Это Скрябин, Диночка. А играет недурно, согласна». «Девочки, а вы видели, по Петровке крестный ход идет с головой Иоанна Крестителя?» «Диночка, где же ты голову разглядела?» «Ну, несут же икону, Вита. Голова одна». «Спасителя, то икона. Спас нерукотворный». «Ну и нечего фыркать, мушка. Ну, обозналась». «Мушка, ты прозрачна, как свежезасоленная тарань». «Вита, умоляю, не упоминай воблы. Рыбьи хвосты из всех авосек торчат. Тошнит. Москва нынче мокрый рынок». «Господи, не на кого взглянуть. Что за физиономии?» Дина возмущалась окружающими. «Те двое у окна какие-то мелкотравчатые, официант мерзостный, гротескный. Вообще, вы заметили, как поменялись лица? Человеческие лица куда-то запропали». «Диночка, вокруг нас вся декорация гротескная. «Мы в полной власти, мир Хольдиков», — утверждала мушка со знанием дела. «Низкопробная театральщина повсюду в обыденности. Я, кстати, сейчас ехала почти в одиночестве в трамвае. Возможно ли представить?» На остановке зашли красноармейцы. У них рейд по отлову дезертиров, и всех мужчин-пассажиров попросили выйти. «Вы знаете, мне жаль выгнанных, но так приятно ехать в полупустом вагоне. Забытое ощущение». «Мушечка, самое острое и самое неконвертируемое чувство — жалость. От жалости девушки чахнут. Я вот сама отдала за извозчика 7000. Виданное ли дело? Диночка, ты тоже могла бы проехаться в трамвае? Дешевле выйдет?» «Я? В трамвае? Вы хотите, чтобы вагоновожатый сделал аварию?» Дина улыбалась, уверенная в неотразимой силе ямочек на щеках. «Хорошо, что на службу я хожу пешком, совсем рядом, и то лошади встают». Девушки рассмеялись, чем привлекли внимание пожилой пары. «Теперь мало смеются», — заметила Вита, «или смеются хором по команде». «Где ты служишь, Диночка?» Мушка искала глазами официанта, голод точил желудок. «В прекрасной конторе под названием Чере-Зуб-Топ». «Диночка, вряд ли так называется сама контора», — Вита засомневалась. «Скорее, должность. А что там нужно делать?» «Я не знаю, девочки. Я прихожу, здороваюсь, крашу губы, пью кофе, читаю газету. Дважды в месяц мне выдают деньги. Люди там бегают из кабинета в кабинет, строчат на машинках, вывешивают лозунги, обличают и продергивают в стенных газетах, делают прочие гадости. Знаете, как утомляет стуканье пешмашинок Ундервудов, Гамондов и Ремингтонов? Я выдерживаю не более получаса. Рабочий день начинается в 8 утра, но так рано я встать не могу. А к опоздавшим там применяют меры. За 3 минуты опоздания их арестовывают и присуждают принудительные работы, поэтому я хожу позже, когда сняты кордоны. К полудню я, как правило, высыпаюсь. И вот на службе-то еще изредка встречаются приличные лица. Там судья подводит статистику. Есть инженеры в вахтерах, есть бывшие присяжные поверенные, кажется, в сторожах. Появился официант с блюдом, окутанным паром. «Пилав со специями. Прошу вас, прошу, прошу. Пирожки будут готовы с минуты на минуту-с». «Смотри мне, не подсунь пирожки с консервированным мясом, плут!» Официант сделал круглые глаза. Раздав тарелки с дымящимся рисом, удалился и даже не отозвался на оклики пожилой пары. «Хам беспросветный», — заявила Дина и тряхнула пепельной шевелюрой, укутавшей плечи. «Попробовал бы так с нами, а пилав-то без мяса. Боже, боже!» «Как пахнет! Я умираю от голода!» Мушка извинительно посмотрела на подруг и принялась хватать губами горячий рис. «И пусть без мяса!» «Не обожгись!» — Вита заботливо останавливала подругу. «Эх, девочки, близится зима, и я замираю, скукоживаюсь заранее. Как вспомню спать в одежде, месяцами не снимая с себя тулупов, держать в руках волглые предметы. Хлеб плесневел, сахар отмокал. Пробирались по городу кочками, ухабами, рытвинами. Даже в центре оставались зажоры из льда и ямищи, где вынуты торцы. Вспомните Ленивку, Арбат, Лялин переулок. Извозчики то и дело соскакивали с облучка и поддерживали повозку, боясь опрокинуться. Капканы в катакомбах. Неужто все заново нынешней зимою? «Виточка, такие зимы пережили. У нас при нуле на кухне склянка с сахарином лопнула. Помню, как осколки сквозь слезы вытаскивали. Неужто не осилим? Мы научились терпеть. Прежде я вовсе не умела терпеть. Меня страшно возмущало, когда заставляла ждать горничная, парикмахер или кучер. Теперь я жду роли, жду антрепренера, жду трамвая, жду масла, жду электричества, жду воды, жду, когда кончится дровяной кризис, жду, когда сдохнет красная власть. Тсс, тсс, тише, маленькая моя. Вита положила руку на руку мушки, сжала кисть. «Всё так. Порядка нет и при новом порядке. Но не надо тут». «Виточка, боязнь сказать унижает и обессиливает. Всюду, куда они сунулись, полный крах, тление, замирание жизни. Бессмысленные, как и низкие рожи на митингах и собраниях. Но у меня нет иммунитета на хамство. А о чем говорят на улицах и трамваях? Помирать пора, с голодухи и кошку съешь, где достать керосину? Не скучно ли? Не больно ли? Впрочем, и мы о том говорим. Девочки, но я не понимаю вас. Вам скучно? Кругом бурлит. Время словно ускорилось, побежало. На небе зарницы красной зари. Веселая гроза. Я и на службу-то хожу за весельем. Там на митингах шумно и энергично. Столько новых слов, возбуждающих движение крови. Революция, республика, конституция. Горит наш дом, горит. Ну и черт с ним, он слишком стар, развалюха. Разве можно это разделять, Дина? Да будь она проклята, твоя русская революция! Мушка повысила голос. Официант у стойки обернулся. «А она не моя, что вы, девочки!» «Диночка, на тех митингах жизнь человеческую кромсают, ведь мучить окружающих — любимое их занятие. И на службе люди не числятся, а зарабатывают себе пропитание. Расскажи о своих, как живете?» Витта внимательнее вгляделась в подругу. Новые часы на запястье, кажется, мужские. Новый костюм из дорогой английской шерсти. И как ее пепельным волосам идет цвет перванш. Дине бы сейчас хлыстик в руку, высокий цилиндр на голову и арабского скакуна под усцы. Амазонка. Редкое умение очаровать любого, кто ей понадобится или просто подвернется. Дина отследила взгляд на запястье. Официант принес пирожки горкой. «Золотые, английские, Нортон. Да, мужские. И пусть, раз подарок. А это...» — Дина погладила рукав жакета. «Мюр Эмерлис. Дома все хорошо. На квартиру никто не покушается. Папка на приличной должности в страховом обществе. Правда, оно теперь не частное, а государственное. Он вынужден мириться с местным мракобесием, но терпит, терпит. Вы талановы счастливые. Подснежниковым везет меньше. Нас грозятся уплотнить со дня на день, и ежедневно приходят уплотнители, разглядывают жилплощадь. То утром ни свет ни заря, то за полночь. Удобства ищут. Каждый звонок изводит. Невозможно уснуть в собственном доме, терзают контролеры по уплотнению. С контролером по нашей парадной однажды видела старшего контролера по дому или по улице. Кто их знает? Да чего же не симпатичный тип? Пустоглазый. Бывают такие лица, линялые. За ним последнее слово. Квартиру совсем не отбирают, поскольку папа служит в госпитале. Не то бы выселили в подвал, как Чуковых, наплевав на болезнь почек у их столетней бабушки сырое помещение. Но и оставаться нерадостно. Говорят, приголубишь уплотнителей, а они хозяев потом выживают. «А как у тебя в театре, мушечка?» Вита улыбалась открыто и ласково. «Ха! В театре! В театре у меня бенефис. Масса прекрасных ролей. Например, хожу лаять собакой. А вот из последних — душа аборта, насморк, комод, затяжной чих». «Чих? Мушечка!» — Дина решила, ее разыгрывают. «Чих, Дина! Затяжной!» Вита всерьез взялась растолковывать за подругу. «Затяжной чих сыграть непросто, совсем непросто, ведь надо понять, от чего он возник, почему продолжается, кто чихает, кто слышит чихающего». «Вита, я не воспитанница сиротского приюта, меня утешать не надо, и должно быть, у тебя неплохо выходит с детьми». «Очень сложно, у меня мальчики». Целая спальня беспризорных мальчиков от 4 до 10 лет. Несмеянов, наш дир, не поддается новым правилам, держит раздельные классы и спальни без слияния мальчиков и девочек, опасается экспериментировать даже по разнарядке. Вот и моя бедная Виточка посвятила свою жизнь служению страждущим. С некоторой брезгливостью в голосе откликнулась Дина. Целая спальня дефективных. Это Скрябин, Виточка? Нет, это Сабанеев, прелюдия, 10-й опус. Недурственный здесь топёр, и вовсе я не бедная. И почему дефективных? Возле душ детских греешься, мир чистый, девственный. В свои смены читаю им на ночь сказки Чарской, Гаршина, рассказы Бахметьевой о земной жизни Христа. Чудесно слушают и спрашивают, почему не дежуришь каждый день. Смешные. А как тяжко глаза их вопрошающие видеть. За что? С Бьянкой Романовной третьего дня прямо в классе обморок случился. Едва откачали. У нас там есть кружок художественной ковки, и лозоплетение есть, и слесарные мастерские. Ремеслу учат. Но моим малышам не по силам. Им придумали конкурс рисунка. Дали две темы — «Божий мир» и «Европейская война». А еще вырезаю с малышней бумажный театр. Лебедей, шутов, полкана, Кощея, богатырей. Видели бы вы, как они воодушевились. Кощея? А помните моего поклонника-юрисконсульта? Худющего такого Кощеем звали. Последнее время всюду попадался мне на глаза. Устроился чтецом на паточную фабрику. Службой удовлетворен. И вот узнаю. Убит. Вез ночью повозку с дровами. Теперь совершенно невозможно что-то доставлять днем. Соседи стали зверски ревнивы. Про нас так и говорят. Снова буржуем Талановым мешок рису поволокли. Чтец ночью напоролся на морфиниста матроса, и тот его пристрелил. Просто так, застрелил. Вероятно, сам же напугавшись, что ему там Акефалу ночью померещилось. И власть судила по справедливости. Матроса на гауптвахту на 10 суток, дрова вернуть убиенному. Мне мамаша юрисконсульта пересказывала. Совершенно бесцветная женщина. Не представляю, как такая могла бы стать моей свекровью. Диночка, и не жаль поклонника. Вот ты говоришь, жалость — самое неконвертируемое чувство. А у меня так. Проезжая по дороге в театр мимо Шереметьевской больницы, я всякий раз вглядываюсь в одно окошко, молюсь за того незнакомого, кто сейчас там. Крайнее окошко в левом крыле на третьем этаже у водостока. Оно обычное, такое же, как и другие рядом. Но я его выбрала. Всегда молюсь за лежащих в той палате. «Какая блажь, мушка!» Только актрисы могут быть фантазерками настолько. Мне понятнее вещи, которые можно потрогать. Вот не могу утерпеть девочке не поделиться. У меня новый поклонник. Поздравляем. Он и устроил тебя на службу. Он важный человек, изрядный начальник. Он не во власти, он при власти. Что-то по торговой части. Его никто не любит, но все боятся. И связи у него крепкие. Я решила заручиться знакомством с ним, ведь отцова служба в страховом обществе очень шатка. Очень. И потом, Муханов. Так его зовут Муханов? Дина Муханова, почти как Дина Таланова. Нет, Таланова все же лучше. Мушечка. Мне не требуются сценарные псевдонимы. Мне бы сохранить дачу в Сокольничьей роще. У Ляминых по соседству отобрали. Слышала? Им сказали, дача всецело отходит государству. Вы — лишь дачи-наниматели, потому можете пожить в летней кухне. Не представляла, как тяжко будет отдавать свою собственность. Впрочем, у меня никогда ничего и не отбирали. Наведывались двое. Странные типы. Носы совали в изгородь. Говорили якобы из отдела городского хозяйства. Псы наши отогнали их. Вероятно, вернутся. Муханов теперь так волнуется за меня. Для самообороны выдал мне дамский вустер. Вот, глядите, руками не трогать, заряжен. Дина под столом открыла редикюль и показала по очереди подругам. Пара у окна и мужчины за столиком не обращали на девушек внимания, как, впрочем, и официант. «Такой крошечный!» «Это тебе не бутафорские маузеры. Мой вустер такую боль может причинить. Вой обидчика достигнет луны». «Девочки, недавно мы жили в мире, где впускать в дом социалиста считалось дурным тоном, а теперь мы с большевиками спим. Он вовсе не большевик, просто энергичный человек с интуицией. Скоро карточки отменят, от него знаю. Видите, вот уже и рестораны открывают. Виточка, мы теперь так редко видимся. Иногда я жалею, иногда радуюсь за тебя. Ведь ты уехала из нашего компоста. Нет ли вестей от отца? Только слухи, только слухи. Слышала, что полк Богородицы полностью разбит в Сибири, а расквартирован он в Арзамасе. Такие расстояния. Что приходит на ум после подобных новостей? Мне бы хоть какое-то известие о нем, мне бы прорвать безмолвие 3 лет. Молю родные тени, чтобы дали узнать. Но, увы. А где ты теперь живешь, Виточка? Мушка говорила в Алексеевой слободе. Но с кем? Как? Кто тебя содержит? Я сама по себе. У меня служба в приюте. У меня карточка. Рядом милая Бьянка Романовна, и мадам Сиверс приходит в нашу школу, преподает музыку, разучивает с детишками песни. Я договорилась с Несмеяновым, он изыскал средства и обещал инструмент закупить. Не раздобудет, отдам Бихштейна, мне он самой не в радость. А живем мы втроем. Я, Найденыш и Лавр, один замечательный человек. Частное владение Ландратовых найти не составит труда. Неподалеку от Слободского базара, горбатым мостком к храму Илии Пророка, в противную сторону от кладбища. Тот самый? Из твоих снов о мальчике с вокзала? Дина хитро подмигнула мушке. Тот самый из политехнического. Поняла, милица? А я и так знала, мушка зарумянилась. Такому лицу доверять можно. Да какое же лицо? Самое обыкновенное, только рост выдающийся. Дина нахмурилась. «Похоже, от меня одной скрывали». Высветленное лицо. И у друга его такое же. «Постой, постой, с тобой еще разберемся. И что же в нем вид-то замечательного? И как ты вообще решилась? Вот так, сходу». «Знаете ведь, как я жила, оставшись одна, в странном отупении, очерствелости, и он понял мою отстраненность. Оказалось, мне нужно рассказывать про ужасы, что мы пережили кому-то, кто их не видел, кому-то далекому. Будто ему в ладони переложила боль свою, а он ладони не развел, не упустил, принял. У него удивительный дар понимания. Он весь ладно скроен, от цельности души до красивой головы и рук, только умных синих глаз. Он своим присутствием рядом дал мне что-то, чего я до него не знала. Я, девочки, полна сейчас густой светлой радости. Так значит, ты влюблена. Так поэтично говорят влюбленные. Дина задумчиво глядела на подругу, ища новые черты и приметы того падения, какое так знакомо ей самой, но не открыло в ней счастья. «О, нет, он брат мне!» «Большая белая птица». «А кто такой Найденыш? Ребенок из приюта?» — любопытствовала мушка. «Нет-нет, вы бы видели те черные глаза, тугие косы, алый рот, смешливый нрав и совершенное отсутствие грамотности. Липа полна уверенности, что церковные книги и житейские хитрости решат ее жизнь». Логофет просил приютить девочку-подростка из Погорельцев. «А что же он сам?» Как говорят мои воспитанники, пузырится. Вениамин Александрович очень зол. Изредка навещает меня в воспитательном доме, провожает до слободки. Я виновата перед ним. Виновата? Ты перед ним? Мушка едва не поперхнулась над кусаным пирожком. Да-да. Я вовремя не устранила его внимание к себе. Тогда у Лохвицких подмечала, но мне все равно было. Я не держу зла, да и за что... Но мы чужие, и диспуты, и речи, все его поступки, и трусливые драки со старушками, что бросаются на него в последнем замахе, как на Антихриста, все в нем отвращает меня. В нем воплотилось чуждое, невыносимое для меня, органически отторгаемое. Жаль, открылось не сразу. Руденский — антитеза. Он слаб, неискренен и развращен. Едва стал приближаться ко мне, не просто водить знакомство, а именно приближаться непросто. Вот тогда я отчетливо поняла, как он гибелен, как растлен, как не нужен мне. И он чувствует, когда во мне с его приближением поднимается волна отвращения, отступает на полшага. Я-то его прощаю. Простит ли он мне? Тебя прощать? Никак не возьму в толк. Не любовь, мушечка. Не любовь и отвращение. Я бежала от Лохвицких не из-за старого бонвивана, хватающего девушек в заплеванных парадных. Я бежала от умного, хищного вожделения Руденского. А ты представляла его голым? Дина, мне даже не приходило в голову. Я говорю о другом отвращении. А я сейчас представила. Вот будто он стоит на сцене с воздетыми руками и поет «Паки и паки», а сам голый. Мушка прыснула в кулак. Вита опустила взгляд на скатерть, пытаясь скрыть недовольство. Есть все-таки в нем неудовлетворенная потребность к интимности. Глупо. Выходит, ты неплохо устроилась. Частное владение, святоша рядом, прислуга и никакого уплотнения, так? Дина прищурилась, и ее хрустальные голубые глаза потемнели до цвета морской глубины. У Лавра в доме собрана отцом и дедом огромная библиотека. Согласно недавнему декрету, дома с библиотеками и ценными коллекциями не подлежат уплотнению. Музейное бюро, где Лавр теперь служит, ходатайствовало о получении охранной грамоты. Лавр не святоша, а найденыш не прислуга. Что тебя так рассердило, Дина? Ты жалеешь Вениамина Александровича? Но жалость, кажется, неконвертируемое чувство. Я вовсе не сердилась. Давайте закажем чаю. Эй, человек, где ты? 3 чашки чаю. Какой там у вас? Морковный. Но могу предложить, так сказать, из старых запасов. Официант тянул, явно вымогая доплату. Ну что ты там мямлишь? Соображай поскорее. Дина осерчала и вымещала неудобное свое раздражение на половом. Есть перловский чаёк довоенный для особых гостей. Неси для особых. Дина, а если он для тебя человек, то кто ты сама? Что за тон, Вита? Диночка, мне до следующей выдачи в театре целых 3 дня доживать. Боюсь, тот чай станет нам дороже пирожков. Не жмись, мушка. Дина Таланова способна заплатить со своих подруг. Мы сами. Сами. Да не на деньги Муханова. Я всюду плачу за себя, кроме церкви. Там свечи даром выдают. Виточка, возьмем на мое жалование из конторы. Как там ее? Черезу попт, что ли? Девочки, где я служу? Все 3 снова легко и задорно рассмеялись, словно и не омрачали их лица тени непонимания. «Девочки, я, наверное, не дождусь чаю. Тороплюсь домой. Спать хочу невозможно. Вчера дежурство в приюте, сегодня бессонная ночь выдалась. Едва уснули, и тут будет меня липа. Говорит, что-то неблагополучно у нас во дворе. Посмотрели с ней вправду. Огонек виден у флигеля. То ли курит кто, то ли факел пытается поджечь. Позвали Лавра. Бежим в кухню, а с террасы в окно вдруг стучат. Господи Боже, ужас, ужас! Мушка ахнула и закрыла рот ладонью, хлопая ресницами и уставившись в ожидании на рассказчицу. Все Бога призываешь, усмехнулась Дина. Тебе, язычницы, не понять. А дальше? Завершилось благополучно. Долгожданный гость объявился. Молочный брат Лавра Дар Лахтин. Во входные двери ресторана почти кубарем ввалилась громкая компания. 4 в военной форме и штатских шапках-оплеухах, 2 в шелковом облачении. 1 в бархатной куртке и с желтым фатовским шарфом вокруг шеи декламировал стихи. «Уже казаки убежали, в углу сияет ангел хилый, и мысли глупые жужжали над этой ветхою могилой». Сноска из 7 стихотворения Введенского. Официант бросился навстречу. Топёр заиграл бравурное. По ресторану пронеслось сквозняком. «Руденский со свитой».